Флэш-форвард 3. Июнь 1983 года. «Смотри, что я придумал», — сказал я, открывая проспект теплохода Александр Суворов. «У него 4 палубы. Главная, средняя, шлюпочная и солнечная. Мы с тобой, к слову, на шлюпочной располагаемся. Вот здесь рядом с нами еще 3 полулюкса». И я показал карандашом место на схеме палубы, где мы сейчас сидели. Персонал теплохода в основном базируется в трюме. Там каюты вообще без окон, за 3 исключениями. Капитан Митинков и 2 его помощника. Старший Клейменов и просто помощник, как его зовут, не знаю. Их каюты на нижней же палубе в носу, вот здесь примерно, с 9 по 12 номера. Я ткнул карандашом в район этих кают. «Да ясно мне это. Где кто живет? Дальше-то что?» – спросила Инна. «Мысль такая. Если сделать невозможным дежурство старшего помощника в ночь аварии, то на его место заступит либо капитан, либо другой помощник, что с очень большой вероятностью приведет к отмене трагедии. Покритикуй, может, тут слабые места есть?» – с надеждой попросил я Инну. «А если не приведет?» – начала она критику. «А если капитан так же дрыхнуть будет, и все решит этот рулевой, как его?» «Уваров», — подсказал я. «Да, Уваров. Что, если он так же решит, что будка на мосту — это знак судоходного пролета, и так же направит судно не туда, куда надо?» «Правильно», — после некоторого размышления сказал я. «Рулевого тоже надо включить в схему. Где у него каюта, кстати, я не знаю, надо бы заняться». «Тогда так. Сделаем невозможным дежурство старпома и рулевого Уварова одновременно». «И как мы это сделаем?» – спросила Инна. «Это же главный вопрос». «У меня 2 варианта на этот счет». «Ого, да ты здорово подготовился», – подколола меня Инна. «Да уж, всю прошлую ночь не спал почти, размышлял. И вот что надумал. Первый вариант – травма. Надо сломать руку или ногу обоим». «Слишком сложно», подумав, ответила Инна. «Это будет очень подозрительно, что у 2 членов команды одинаковые травмы. Начнут трясти всех пассажиров». «Согласен. Тогда второй вариант. Напоить их до полусмерти накануне дежурства». «Можно скомбинировать. Одного напоить, другому ногу сломать», — начала импровизировать Инна. «Хорошее предложение. Может, у тебя еще какие-то варианты будут? Так я с удовольствием выслушаю», — с надеждой попросил я ее. «Ну, допустим, можно захватить рубку. Ну, где там они штурвал свой крутят? Минут за 10-15 до места». «И что дальше? Ты управлять теплоходами умеешь?» «Зачем управлять? Заставить рулевого пройти нужный пролет и смыться». «Через 5 минут ведь найдут, а статья за это знаешь, какая полагается?» «Вижу, что не знаешь. Статья 126, пункт 1, захват заложников. А там сроки начинаются с 5 лет до бесконечности. Хочешь на нарах 5 лет провести?» «Не, не хочу», — честно призналась Инна, моргая своими голубыми глазами. «И я тоже не очень, так что давай еще что-нибудь придумай». «Придумала», — радостно воскликнула она после небольшого размышления. «Надо, чтоб на теплоходе началась маленькая эпидемия. Тогда его задержат в Казани, например, и всех посадят на карантин». «Это уже интереснее. А детали ты придумала, чем и как народ заражать?» «Чем-нибудь неопасным. Ну, чтоб понос, например, половину пассажиров прошиб. Или сыпь какая на теле». «Но учти, что у нас всего 1,5 дня, а это значит, что заразить народ надо не позднее сегодняшнего вечера, а то симптомы не успеют проступить. Опять же, чем заражать – это большой вопрос. Я, например, в этих эпидемиологических делах вообще ничего не соображаю». «Дай подумать. Дизентерия отпадает, там 2-3 дня надо, чтобы началась болезнь. Сыпной тиф – это в шее. Где их найдешь тут? Грипп – это я вообще не знаю, как возникает. Пожалуй, ничего из этой идеи не получится. А жаль». «Да, жаль. Но эпидемию исключаем из списка. Больше у тебя ничего нет?» «Наверное, нет. Все мысли кончились». «Хорошо, еще один вариант. Во время стоянки, допустим, в Казани, Звоним по 02 и говорим, что на теплоходе заложена бомба. Задержка на обыск всего судна часа на 3-4, а то и на все 8 часов гарантирована. А если по голосу определят, кто звонит? Сомневаюсь. Нет сейчас такой аппаратуры. Тогда твое же возражение. Ну и что, пусть позже, но все равно он по тот же пролет заедет. Плюс 8 часов, это будет уже 6 утра, светло. Тут уж я не знаю, кем надо быть, чтобы перепутать квадрат судоходного пролета с будкой обходчика. Плюс никого на верхней палубе не будет, все уже спать разойдутся. Нормально, чё? Задумчиво ответила Инна. Давай этот вариант за основу и возьмем. А если что-то пойдет не так, будем работать по обстановке. О, на завтрак зовут. Пошли поедим. Заодно смотримся на месте. Завтрак у нас был на средней палубе в хвосте теплохода. Ресторан даже имел свое название – Печора. Официантка быстренько посмотрела на наши посадочные талоны и определила по правой стороне, если смотреть вперед, за четырехместный столик. Пустующие два места скоро заполнились. Туда сели кряжистый, такой как дуб на склоне, мужик под сороковник. И с ним, видимо, жена, чуть помоложе, и со следами былой красоты на лице. Разговорились. Мужик оказался Вениамином или просто Веней, а жена, соответственно, Любой. Они оба из шахт были Ростовской области. Как можно догадаться, шахтерами. Ну, мужик, конечно, в шахте работал, давал стране угля, а жена в администрации шахты дебеты с кредитами сводила. Оказалось, что здесь половина пассажиров – шахтеры. Путевки им выписали на халяву. А не как мне, я за полную стоимость брал. В качестве награды за успехи в соцсоревновании. Веня напирал на то, что никогда на Волге не был. На Дону или там на Днепре много раз. А Волга вроде и недалеко от их шахт, а вот не довелось. Люба же была простушкой-хохотушкой, явно из украинской глубинки. Она сильно смягчала букву «Г», южно-русский говор, хрен отличишь, от восточно-украинского-то. «А мы местные», — сказал я им, — «из Горького, и в Ростовской области сроду не бывали». На это Веня тут же пригласил нас в гости, начеркал на салфетке адрес и домашний телефон. «А чё ж мобильного-то нету? У нас в области они пока не работают». А я в ответ дал им свой адрес, телефон и пообещал показать город, когда мы обратно вернемся. Ведь мы же сюда вернемся, верно? Подумал же я про себя, что сие пока тайна, покрытая мраком. Куда и когда мы вернемся? После завтрака Инна заметила мне. Хорошие люди, правда? Да, не испорченные капитализмом, ответил я. Заметила, сколько детей в зале было? Конечно. Теперь точно их надо спасти, а то они ж мне каждую ночь сниться будут. Со слезами на глазах сказала она и убежала в ванную вытирать косметику. «Спасем, куда ж мы денемся?» – убежденно сказал я в дверь ванной и погрузился в тягостные раздумья. Третье-четвертое июня, все еще 1983 год. Чебоксары мы еще вчера проехали. Стоянка была всего-то 3 часа. Смотреть, если честно, в столице Чувашской республики было нечего. Инна была разочарована. Так стремилась сюда попасть, и такой облом случился. За ужином опять поговорили с ростовчанами, опять ни о чем. Разве что до погоды речь не дошла. После чего они засобирались на танцы на солнечную палубу. Ну и мы с Инночкой тоже решили сходить туда и разведать обстановку. «Вот, смотри», — сказал я ей, проведя ее на нос корабля. «Нижняя ферма моста пройдет примерно на этом уровне», и я показал ребром ладони примерно на свое колено. «На носу кинозал, они первые под удар попадут. Чуть дальше танцплощадка на открытом воздухе, до нее немного позже доползет». «Страшное же дело», – недвигающимися губами пробормотала Инна. «Их же всех пополам перережет». «Да, и кровь, как потом скажут очевидцы, будет сливаться вот по этим трапам вниз». И я показал на 2 трапа слева и справа по ходу движения. И еще сверху добавятся просыпавшиеся из вагонов зерно и уголь. «Ладно, пошли спать уже. Какие тут танцы после этого? А завтра будем действовать по плану. «У нас же все получится», — с надеждой спросила она меня. «Конечно. Какие могут быть сомнения?» — твердо ответил я, но на душе у меня отчаянно скребли кошки. Две штуки черного цвета. Как говорится, гадко было на бумаге. Утром мы проснулись в Казани. Ночью наш Суворов пришвартовался к третьему дебаркадеру, почти рядом с речным вокзалом. Позавтракали через силу, после чего народ организованно повезли на экскурсию по городу, а мы сказали старшему, что просто так погуляем, неорганизованно. «Хорошо», — согласился гид. «Но не забудьте, что теплоход будет отходить ровно в час. Если опоздаете, ждать вас никто не будет». «Не волнуйтесь, мы не опоздаем», — четким командным голосом ответил я, и мы двинулись в поисках телефонной будки подальше от людских потоков. «Они же ведь определят, откуда звонят», — пояснил я Инне. «Это у них запросто делается. А значит, что?» «Правильно, надо по возможности выбрать уединенное место, где нас никто не увидит. Это раз. И еще пальцы не забыть стереть во всех местах, мало ли что». Будку нашли почти сразу. Точнее, даже две будки. Они стояли в кустах чуть в стороне от пешеходной дорожки из порта к трамвайной остановке. И одна из них даже работала. «Инна, ты на всякий случай вон там постой». И я показал место в десятке метров от будки. «И делай вид, будто ждешь кого-то. Ну там, на часы поглядывай и вздыхай почаще. А я уж тут буду работать». Огляделся. Никого в радиусе сотни метров. Вытащил из кармана два носовых платка. Одним накрыл трубку, второй приложил ко рту. Сложенный вчетверо. «Дежурный по городу капитан Рахимов слушает». «Что ж ты орешь-то так, родимый? Чуть не оглушил». «В речном порту стоит теплоход Александр Суворов. Знаете такой?» Начал я измененным голосом. «Ну, допустим, знаю», — ответил капитан. «И что дальше?» «Там в одной из кают, в кожаной спортивной сумке, находится взрывное устройство». «В какой именно каюте?» — сразу схватил суть Рахимов. «Точно не знаю. Ее переносят время от времени. Пожалуйста, обезвредьте его». «Как вас зовут? Откуда вы это знаете?» Задал сразу два вопроса капитан. «Извините, это не мой секрет», — сказал я и повесил трубку. Потом аккуратно протер и трубку, и корпус телефона, и наружную ручку. Потом быстро, но не торопясь, переместился к Инне. «Как дела?» — спросила она. «Окей, все сказал, что хотел. Народу много мимо прошло за это время». «Двое. Но ближе, чем на 10 метров, они не приближались». «Хорошо, делаем отсюда ноги». И мы не торопясь пошли по улице с неожиданным для татарской столицы названием имени Татарстана по направлению в город. Мимо с интервалом в 2-3 минуты проносились, бренча всеми своими запасными частями, трамвайчики маршрута номер 2. «Ты как, кстати?» – поинтересовался я у Инны. «Чувствуешь себя на исторической родине? Вы же все отсюда вроде вышли». «Вообще-то я наполовину башкирка», — гордо ответила она. «Мама у меня оттуда, а папа, да, где-то здесь родился. Но уехал, ему лет 5, что ли, было. И с тех пор не возвращался. Я тоже никогда здесь не была, вот не поверишь. Первый раз приехала. Так что можешь для простоты считать меня русской». «Советской», — поправил ее я. «У нас же новая историческая общность складывается такая. Советский народ». «Ну, пусть советской», — согласилась она. «Но русская звучит лучше». «Договорились», — ответил я и одновременно углядел вдалеке на пригорке мигалки патрульных милицейских машин. «А это, кажется, по нашему звонку ребята пожаловали. Но мы идем дальше, как будто это нас не касается». Мы прошли дальше, до какого-то там парка с озером. Обошли его по периметру, съели по вкусному мороженому и часика так через полтора, за час до отплытия Суворова, вернулись в порт. Картина там была вполне ожидаемая. Милицейские УАЗики и Волги в количестве 4 штук стояли полукругом вокруг дебаркадера номер 3. И, естественно, менты никого дальше дебаркадера и не пускали. «А что случилось?» Самым невинным видом поинтересовалась Инна у одной туристки, В ресторане она за соседним столиком сидела. Что это милиция тут? Или убили кого?» «Не, никого не убили», — лениво ответила та, отмахиваясь газеткой от комаров. «Слухи ходят, что бомбу у нас ищут». «Вот это да! Это уже я вступил в диалог. Прямо как в кино. Может, и террористов каких-нибудь найдут?» «Может, и найдут, но на теплоход никого не пускают уже битый час». Прогулялись туда-сюда вдоль берега, послушали мнение окружающих. Мнения не сильно различались. Ругали ментов, что задерживают обед, а есть уже сильно хотелось. Но, к великому моему удивлению, ровно в час дня милиция вышла из дебаркадера, в полном составе погрузилась в УАЗики с Волгами и укатила вверх по улице Татарстана. «Это что, можно заходить, что ли?» – спросил я у дежурного матроса на дебаркадере. «Да заходите, все закончилось», – ответил он, снимая канат с гвоздика. «А что закончилось-то?» – попробовала уточнить Инна. «Начальство расскажет», – по-прежнему хмуро отвечал матрос. «Отплываем в 2 часа». «Слушай, а наш план ведь к чертям летит», – сказал я Инне, когда мы вошли в каюту. «Задержка всего на час получается. Это значит, у моста мы будем около полуночи. Ни кино не закончится, ни танцы, и темно будет ровно таким же образом, как и в 11». «Значит, надо вводить в действие следующие пункты плана», – логично предположила Инна. «Пожарную тревогу и устранение старпома с этим матросом, как его?» «Уваровым», – подсказал я. «А значит, надо выяснить хотя бы, где он тут проживает и как выглядит. Это для начала». Март 1979 года. Концерт Семёныча тут скоро и закончился. С голосом у него что-то не то стало. Он попросил извинения у зала и свернул выступление. «Серьёзное что-то?» – спросил я у него, когда он спустился по лесенке и вышел в коридор первого этажа. «У меня такое бывает. Накатывает временами», – отвечал он. «Раньше реже. Последнее время все чаще и чаще. Врачи говорят, это профессиональная болезнь ораторов, лекторов и певцов. Лечится с большим трудом». «Ну-ну», — с сомнением протянул я. «Если помощь какая нужна будет, обращайся». «Да, давно все спросить хотел. Откуда у тебя эта хрипотца в голосе? От природы, что ли?» «От какой природы?» — обиделся Володя. «Подрался я сильно, еще когда в школе учился. Мне кадыки повредили, вот и вся природа». «Понятно. Слушай, тут один мой однокурсник из Грузии родом. Жить не может, хочет фотографию с тобой получить. У ваш парня, а?» «А он где сейчас?» «У нас во дворе на скамеечке сидит, тебя ждет». «Ну тогда пошли во двор. С Таней только попрощаюсь». И он зашел к Лиозновой на минутку, которая, впрочем, растянулась на целых 10, а потом мы опять по грязи зашлепали к нашему двору. И первое же, что увидел в этом дворе, так это была драка. Ну, даже драка это действо трудно было назвать, а просто трое кавказцев во главе с Жориком месили как тесто Славика Яшина. «Эй-эй, мы так не договаривались», – закричал издали я, считая нужным поддерживать порядок в уверенном мне жилфонде. «Чего это вы трое на одного, и почему все это в нашем дворе происходит?» Кавказцы на минуту приостановили замес Славика, а Жорик ответил, шумно дыша. «А чего это он залуется? Мы тут тихо, смирно сидели на лавочке, а он нас обзывать начал». Высоцкий с большим интересом наблюдал происходящее, даже шепнул мне на ухо. «Не, ну нравится мне твой двор. Каждый раз тут что-то занятное происходит. А я же спросил у Славы. Они правильно говорят или как?» Славик, держась рукой за нос, распухший как слива, ответил. «Неправильно они говорят». «Ну, давай свою версию изложи». «Они к Алене подкатывать начали, а я сказал, чтоб они ее в покое оставили. Вот после этого и началось». «Значит, надо еще Алену выслушать», — вступил в разговор Высоцкий, снимая свои огромные черные очки. При этом кавказцы со Славиком его сразу узнали. Владимир Семенович? Спросил быстрее других соображающий Жорик. Он самый, ответил Володя. А можно мне сфотографироваться с вами на память? Сейчас вот Алену заслушаем, а там видно будет. Я тем временем заметил, как искомая Алена потихоньку выглядывает из-за двери подъезда, и позвал ее. «Эй, Алена, не прячься там, лучше сюда подойди». Она послушно вышла из-за двери и подошла к собравшимся. «Они действительно к тебе приставали?» – спросил я. «А Славик тебя защищал?» «Да, так и было», – ответила она, потупив взор. «Вон тот, что повыше, за руки меня начал хватать. Поедем, — сказал, — с нами пить, гулять будем, шашлык кушать будем и все такое». «А ты?» «А я ответила, что не люблю шашлык. А он, да кто тебя спрашивает, любишь ты там чего или нет?» А тут и Славик подтянулся, и драка тут же началась. Слава в моих глазах сейчас вырос на добрых 10 сантиметров. А резюме нашей беседы подвел Высоцкий. «Вот что, парни», — обратился он к грузинам. «Не будет вам никаких фоток, а лучше валите с этой территории, пока целы. Если б я приехал к вам, откуда вы там? В Кутаиси ваше. Если б я приехал и начал приставать к вашим подругам, что бы вы сделали? Вы же здесь гости, надо с уважением к хозяевам относиться». Тот грузин, что повыше, видимо, он не за старшего был, аж в лице изменился. Казалось, у него сейчас дым изо всех отверстий тела повалит. «Слушай, Кацо», — сказал он, сдерживаясь по всему своему виду с большим трудом. «Мы здесь везде хозяева, да?» «Это с какого хера?» — отозвался на его наезд я. «Вы везде хозяева-то. Кто вас, блядь, уполномочил на это?» «Нам уполномоченные ни к чему», — гордо продолжил он. «Мы сами себя уполномочиваем, да?» «По-моему, тут дальнейшие разговоры бесполезны», — сказал я Высоцкому. «Тут только другие методы сработают». «На кулаки намекаешь?» — спросил он. «Ага, на них». «Вот что, парни», — взял инициативу на себя Семёныч. «Фоткаться с вами я точно не буду, вот со Славиком с удовольствием, а с вами нет. Драться нам тоже резона никакого нет. Ну что вы в самом деле, самому Высоцкому, что ли, морду набьете? Так вас потом половина Кутаиси захочет отмудохать, если узнает. Так что идите-ка вы отсюда по-добру, по-здорову, пока я добрый». Грузины переглянулись, потом Жорик отозвал их в сторонку на совещание, а далее самый длинный и главный из них бросил сквозь зубы, что мы еще встретимся, и на этом они очистили горизонт. «Не, ну ты хоть скажи, Семёныч», — обратился я к нему. «Чего это они так борзеют-то? Хозяева, блядь, жизни нашлись. Ничего за душой ведь нет, кроме хренового чая и раскидистых мандаринов. А туда же элита, сука». «Да сложный вопрос», — задумался тот. «Так сразу и не ответишь. А тебя, Славик, я с удовольствием руку пожму. Молодец». Славик на минутку перестал зажимать свой распухший нос, улыбнулся во все 32 зуба и ответил на рукопожатие. «А ты очень красивая девчонка», — продолжил Володя. «Я Славику даже немного завидую». Алена зашлась маковым цветом, но ненадолго, потому что вытащила откуда-то из кармана записную книжку с ручкой и попросила автограф. «Ты, наверное, не знаешь, я автографов никому не даю. Принцип у меня такой есть», — сказал Барт. «Но сфотографируюсь с тобой с большим удовольствием». Тут уж я сбегал в свою квартиру, взял там давно по случаю купленный «Зенит-19». Стоила эта техника в те годы бешеных денег – 350 рублей. И ну за шкирку, а потом вернулся во двор, где нас в разных сочетаниях сфотографировали я и Славик. Он сказал, знаком с этой техникой. Да, пленка-то у меня там была заправлена позитивная и цветная, так что фотки классные должны были на выходе получиться. Но это были еще не все сюрпризы. По окончанию фотосессии с 9-го подъезда вылез оператор Антоша и сказал, что все это дело он заснял целиком и полностью. «В 4-ю серию отлично ляжет». «А кто тебе сказал снимать это?» – спросил я. «Никто», – ответил он. «Проявил, так сказать, разумную инициативу. Ну и ладушки». И еще Володю потом провожал на ночной поезд. Травы сказал ему: «Не обещаю, но взамен нее что-нибудь обязательно придумаю в самое ближайшее время. Зуб даю». «Верю», — ответил тот, — «ты вроде свое слово до сих пор держал». «И дальше буду держать», — подтвердил я, махая рукой вслед уползающему с перрона ночному нижегородцу.